Глава 41. Комплекс Наполеона в воробьином исполнении. «Я не понял». Вран мрачно косился через прозрачную стену, открытую норушью, на симпатичного блондина, увивавшегося вокруг его Тани. Причем его названная сестрица не обращала на эти фокусы ни малейшего внимания, а просматривала рентгеновские снимки и что-то записывала в блокноте. «Это вот откуда такого крысавца к нам занесло?» «Это пациент», — просветил Врана Крамиш. «Воробей». «Да ты присмотрись по-нашему. Ну, как воронов учат? Тебя же учили, небось?» «Учили», — мрачно кивнул Чернокрылов. Вран прищурился, чуть склонив голову на бок. «Да ладно! Ну, надо же, и правда. Но они же редкие. Погодь! А чего ему от Тани-то надо? Как чего? Лечится он. А мне кажется, на грубость нарывается. Так одно другому никак не мешает, вздохнула Шушана. Его эти детективы привезли. Сокол о нем услышал от птиц и послал его забрать. Напрасно, по-моему. Вон он, как человек вполне-вполне бодрый. Вот пусть бы и побыл человеком, пока рука не пройдет. «Ну, в смысле, крыло?» — покачал головой Вран. «Да чего он так улыбается-то?» «Флиртует», — содержательно ответил Терентий, который подвинул стул к самой стене, которая сейчас выглядела как прозрачная аквариумная, и внимательно наблюдал за тем, что происходило в гостинице. Кстати, получал он от этого массу положительных эмоций. Коты вообще любят развлекаться, наблюдая за людьми, ну и не совсем людьми. «Чего?» Вран и сам это подозревал, но от подтверждения озлился. «Да ты не боись, он со всеми так. Соколовский рассказывал», — успокоил его Терентий, но как-то не очень продуктивно. «Да пусть бы с кем угодно, но не станей. Чего он там ей чирикает?» — разозлился Вран. «Комплименты делает», — Шушана развела лапками. «Стратегия у него такая». «А не полетел бы он со своей стратегией куда подальше, а? Так не может пока. Крылышко, понимаешь ли, подбито». Крамиш развалился на кухонном диванчике, закинув руки за голову, и разглагольствовал. «У него же не такая регенерация, как у меня или, к примеру, у Росомахи. У него косточки хрупкие, воробьиные, а он еще и в людском виде быть не может». Очень много с девушками в своей местности нафлиртовался. Вот и опасается, что ответ придется держать. Приходится с травмой перепархивать. «Он что, сам так сказал?» — поразился Вран. «Не, это я слышал, как Соколовский Тане рассказывал. А сам он песни поет о том, как ему Татьяна сразу, понимаешь, приглянулась. Слушай, а если я ему сейчас чего-нибудь подобью дополнительно, это будет очень жестоко?» С превеликим интересом осведомился Вран. «Тогда мы от этого Наполеона еще дольше не избавимся», остановил Врана Терентий. «Да ты не волнуйся. У него с Таней ничего не выходит. Она его сходу не заметила. И вообще все это просто наполеоновский комплекс». «Какой еще комплекс?» подозрительно уточнил Ворон. «Ну, ты же в школе учился. Знаешь, кто такой Наполеон?» «Я-то знаю. А вот откуда ты в курсе?» «Чудак, я же тебя раза в 2,5 старше», — распушился Терентий. «Разные люди в жизни попадались. Был вот даже один психолог. Очень любил со мной разговаривать. Он и рассказал». «Так он знал, что ты говорящий?» — удивился Крамиш. «Нет, конечно. Просто ему нравилось с кем-то говорить. А мы, коты, очень хорошие собеседники. Не возражаем, не спорим, приятность в атмосфере создаем, иногда даже слушаем. Вот у него я и узнал о комплексе Наполеона. Вот представь, ты не красавец ворона, совсем мелкое создание. Нет-нет, даже не такое, как маленький вороненок. А совсем мелкая, как воробей, почти невесомая, бессильная, даже летать долго не в состоянии. Клюнуть никого толком не можешь, «Ничего не можешь. Так, чирикаешь что-то на ветке. И все, вся радость». «Да», — глубокомысленно протянул Вран, прекрасно знающий, как это. Был он и мелким, и невзрачным, но все-таки не настолько же крохотным. «Вот-вот. Ты-то переживал о том, что у тебя братья круче и их любят. А он переживает по поводу того, что его никто не замечает. Вот и пытается выделиться. А как? Ну вот как ему выделиться? Как птицу его могут заметить? Или если он кусок чего-то из рук выхватит, но селенок маловато? Или если, простите, кое-что сверху уронит, а в противном случае его вообще не видят в упор? Вот он и самоутверждается в людском виде. В нем-то он ничего себе, симпатичный». Вся честная компания, как по команде, повернула головы и воззрилась на Воробьева. «Не уверен», — решительно выдал Вран. «Блеклый какой-то». «Это не он блеклый. Это у тебя вкус такой, брюнетистый. Привык к соплеменникам», — фыркнула Норуш. «А если нормально посмотреть, то ничего подобного. Просто блондин. Есть девушки, которым как раз блондины нравятся». Вопрос, а не принадлежит ли к таким девушкам Таня, застыл огромным вопросительным знаком в сознании Врана. «Не принадлежит», — усмехнулся Крамиш, точно угадав, о чем думает Вран. «Да ты-то почем можешь знать?» — вскинулся он. «Вижу. Да и ты увидишь, если перестанешь себя накручивать». Крамиш, не меняя позы, кивнул на зрелище за стеной. Он вообще-то теперь часто наблюдал за всеми, кто здесь жил. Наблюдал и потихоньку изумлялся. Нет, не им самим, а себе. Почему-то тут ему было на редкость спокойно. Ну, казалось бы, как это возможно? Он изгнанник из рода, что само по себе жуткий позор. Вдобавок вечный наемник, пришедший сюда для того, чтобы навредить. А в результате? Да понятно, что он принес клятву. Ясно, что вреда больше не причинит. Просто не сможет. Но к нему же относятся, словно видят в нем что-то совсем другое. «Кажется, что я их устраиваю, даже интересую иногда, будто за меня волнуются, словно меня приняли не просто как работника Соколовского, а как почти что своего. Ну ладно, пусть пока мало знакомого, не очень еще понятного, но уже не чужого, к которому относятся равнодушно». Через некоторое время Крамиш наконец-то сформулировал верно. «Они относятся не так, как к постороннему». Даже тот же Вран почему-то вполне неплохо с ним общался. Да, конечно, помогла ситуация с выслеживанием типа, к которому чудак вороненок ревновал. И, конечно же, никаких особо доверительных отношений нет, но... «Но он со мной говорит лучше, чем вся моя родня. Та, прошлая родня, вместе взятая и на 100 помноженная». Вот и сейчас Вран не разорался, что это не его дело, что нечего лезть своим клювом куда не следует, а скептически, но все же принялся наблюдать за Воробьевым, который изо всех сил изображал симпатию к Тане. Андрей изображал, а Татьяна не обращала на это внимания. Вообще. «Хе, а ведь воробушек завелся, аж страдает», — с известной долей злорадства произнес Вран. «Вообще-то ему бы перья подергать следовало. Чего он девчонкам голову морочит? Ну ладно, понимаю, что это платонически, что ничего больше он не может сделать. Но и так можно задеть очень сильно. Хорошо, что Таня у меня кремень». Он так забавно гордился Татьяной, что Крамиш сделал вид, что закашлялся в попытке скрыть смешок, и тут же понял, что вообще-то сам ею тоже гордится, не гордится, но приятно ему, что она так сходу раскусила этого воробьиного мотылька. «Попорхунчик какой-то», — выдала Шушана, пофыркивая от смеха. «Ну вы же посмотрите, аж завело его». Воробьёва и правда зацепила. Нет, в людском виде он был ого-го, как хорош собой. Вообще-то он и в воробьиных перьях считался красавцем, но только для воробьиных. Кто вот присматривается к мелким коричневато-серовато-кремовым птичкам? Да никто. разве что весной, когда оттепель, и воробьи начинают изо всех сил радоваться жизни. Только тогда некоторые люди, умученные морозом и усталостью от зимы, прислушиваются да приглядываются к ним. И то ведь не говорят: «Ах, какие птицы!» А бормочут что-то вроде: «Кажется, весна скоро. Даже синиц, хищниц этих и то любят, радуются им, а мы... А я...» Вот это страдальческое «а я» и заставляло Андрея изо всех сил добиваться внимания людей. Мужчины? Ну, впечатлять их было неинтересно. Сил много, а выхлоп невелик. «Ну, ты рисковый парень. Это максимум, да и то после того, как он чуть шею себе не сломал, пытаясь как-то выделиться из толпы. Да еще и добавка прилетела. Рисковый, но мозгов, как у воробья». После такого возмутительного высказывания Андрей вообще перестал считать людей мужского пола чем-то для себя важным. Разве что, когда надо было ноги уносить от кого-то, решившего, что этот говорун слишком уж много увивается вокруг какой-то девушки. Зато представительницы слабого пола на Воробьёва реагировали не в пример лучше. Сразу возникало ощущение значимости, высокого полета. Правда, раньше было не в пример проще. «Пообщаешься раз, другой, третий, подчирикаешь что-нибудь этакое цветистое, комплиментное, о чувствах напоешь, и можно еще пару месяцев, а то и побольше, наслаждаться ее восхищением, волнением, эмоциональной отдачей. А сейчас девицы совсем с ума посходили. Чуть что, давай поедем к тебе. Вы, червик, вообще думаете, разве так можно?» «Нет, к тебе у него было». Небольшая студия под самой крышей дома с балконом и огромным окном его полностью устраивала. Другое дело, что там на балконе обреталась его знакомая стая. А что? Очень удобно. Купить несколько мешков птичьего корма, да рассыпать его прямо на балконе, затянутом крупной сеткой, чтобы голуби и вороны не залетали. Стае не так и много надо, зато его самого они всегда прикроют и защитят. «И обсмеют, зачирикают, жизни просто не дадут, если увидят, что я девицу привел к себе. Она мне на шею вешается, а я от нее изо всех сил уворачиваюсь. Ну не скажешь же, что ты меня в этом плане вообще никак не интересуешь, что мне воробьиха нужна. Да и то не какая-то, а из исконных земель. А мы и так редкие, найти сложно. А уж после того, как туман тот проклятый пошел, и вообще почти невероятно». Да только сейчас, по слухам, появилась надежда на то, что жизнь там налаживается, что туда можно вернуться, земли очищаются. Именно об этом он и мечтал, пока тут морально себе доказывал, что он ого-го какой заметный. А воробьихи из исконных земель, а не о какой-то доверчивой людской птичке-чудачке, которая кидается на каждого блондина, стоит только ему почирикать что-то на ушко, думал Воробьёв, унося ноги от очередной птички. Время шло. Девушек-птичек, которым он клялся в любви и оставлял с пустыми надеждами, становилось все больше. Концентрация их в отдельно взятой местности все возрастала и возрастала. «Надо бы гнездовье менять и стаю перебазировать», — думал Воробьёв. Но все как-то было лениво этим заниматься. Да и прикормленные им воробьи, привычно обретающиеся в знакомой обстановке, никуда не собирались. А вот прошедшей осенью его догнали и поймали. Нет, реально так поймали, за руку. «Андрюша, ну вот я тебя и нашла. И куда ж ты подевался-то, а? То все пел мне про любовь, а теперь что? В сторону?» «Девушка, вы что? Я вас не знаю». Попытался было вырваться Воробьёв. Это вообще-то часто срабатывало, но только не сейчас. «Зато я тебя знаю, и с другими тебя видала. И вообще, пошли!» «Куда? Куда это?» «Ко мне? Или что? Ты уже забыл, какие ты мне слова говорил?» «Да мало ли кто кому что говорит. Я тебя и пальцем не тронул». «А теперь придется». Девушка была решительной, с чрезвычайным азартом занималась женским пауэрлифтингом, обладала мышечной массой накачанного мужчины и была весьма рассержена. Нет, она недостатком поклонников не страдала. Но все они были очень уж однотипными. Приятели по спортзалу, по соревнованиям, накачанные, грозные, а тут... «Прям эльф какой-то», — умилилась она, когда к ней в первый раз подошел этот светловолосый тип. Обычно подобные мужчины обходили ее по траектории бешеной собаки, которой, как известно, и 7 верст не крюк. Пугала она их чем-то. Что со странных мужчин взять? Именно. Ничего, кроме анализов. Так зачем ей такое? И тут такое само подошло. Да мало того, что подошло, так еще и с явным таким интересом в глазах. И говорил опять же, я ж его за язык не тянула. Если честно, то она таких слов еще ни от кого и не слышала. Уровень совсем другой. Не, ну ты крута, или да ладно, пошли, может, ко мне. А комплименты? Легкие, как бабочки, нежные, как розы. Ой, не, не розы, эти колючие бывают. А как? Да елки-палки, просто клевые! Сформулировала девушка, призадумавшись и осознала. «Он мне нравится». Воробьев пригласил девушку, закутанную по уши по поводу мерзкой погоды, на новое свидание. И вот там-то и понял, что это не столько одежда была, сколько сама девушка. Очень уж у нее боевая фигура. «Прямо богатырша какая-то, поляница», — припомнилось Андрею. Сбегать со свидания он не стал. Это уже дело принципа. И нет бы ему немного снизить накал страстей. Но не сумел остановиться. По накатанному полились слова, комплименты, фразы. Глаза девушки сияли. Андрей радовался безусловному признанию и, очень удачно распрощавшись, выкинул симку с известным ей номером, как только достаточно далеко отошел от места их расставания. Но не учел настойчивости и целеустремленности новой знакомой. «А что? Ну можно ли без этих качеств вылепить себе рельефную мускулатуру, которой и Шварценеггер позавидовал бы?» «Да ни в коем случае». Девушка, осознавшая, что поработала подставкой для лапши, ожидаемо оскорбилась. А потом, вместо того, чтобы махнуть на болтолога рукой и забыть его, начала розыски. «Ну вот и нашла», — посмеиваясь, констатировала она через некоторое время. «Посмотрим, и куда это он там торопится?» «А, дом у него тут. Да мы соседи почти. Очень удачно». Недолгая слежка дала свои результаты, и охотница была очень собой довольна. Теперь этот болтун от нее никуда не денется. И вот только после этого она и объявилась, пригласив Андрея навстречу, от которой невозможно отказаться. А когда он почему-то перепугался и рванул в сторону, прихватила плечико романтического типа. Да чуть-чуть прихватила, чего уж так орать-то? Именно непонятная звуковая реакция, а также неожиданный налет на нее полчища воробьев и заставили разжать руку, чисто от неожиданности. «А ну стой! Стой, я тебе сказала! Как в любви клясться, так прямо на втором уже свидании, а как делом доказать, так в кусты? Да чего ты полез-то в кусты, ненормальный? Я же достану!» А вот в кустах светловолосый и, безусловно, романтичный эльф так и канул. Найти его не удалось. Поймать, скрутить и доставить по месту ее жительства тоже. Что за ерунда такая, а? Ну тут же не тайга. Как мог взрослый мужик? Ну ладно, пусть достаточно тощий, но не мелкий. Так как он мог спрятаться тут, чтобы я его не заметила? Бормотала девушка, к счастью, не замечая маленькую серо-коричнево-кремовую нахохлившуюся птаху, изо всех сил вцепившуюся в ветку куста. 3 месяца Андрей прятался. Да ладно бы только от этой. Что они с ума все посходили? Как лавина какая-то! Стенал бедолага, улепетывая от еще одной красавицы, изящной, романтичной, но крайне цепкой. Она рванула его за ту же поврежденную руку, а потом и вовсе повисла на ней, ласково поглаживая Воробьева по щеке и волосам. От этой удалось смыться в мужской туалет, вылетев из окна мелкой печушкой, едва-едва державшей себя в воздухе. «Ладно, сейчас доберусь до дома, отлежусь, подлечу крыло, могу даже вообще не выходить», — решил Воробьев и... «Андрей его зовут. Вот фото. Я на смартик успела щелкнуть. Как только он к подъезду подходит, вы мне звоните. Я тут рядом живу, понятно?» Атлетическая девица бодро давала инструкции паре каких-то типов, застывших у подъезда Воробьева. «Нет, я же на своих крыльях до балкона не долечу!» — беззвучно простонал Андрей, поспешно унося ноги. Ситуация осложнялась еще и тем, что кошелек с наличными, банковскими карточками и смартфон были у него в квартире, поэтому он даже уехать-то никуда не мог. Пришлось обретаться печугой. Да и ладно бы, но крыло-то не слушалось и жутко болело. Хорошо еще, что его выручала воробьиная стая. И вот когда он уже радовался спасению, прилетевшему с совершенно неожиданной стороны от Соколовского, как... «Да что ж такое-то? Меня-то! Сглазили старые злые воробьихи?» Андрей непонимающе уставился на девицу-ветеринара, которая не обращала на него ни малейшего внимания. «Нет, обращала, конечно, но только с медицинской точки зрения. Но он же не только организм, он еще и концентрат обаяния». «Это невыносимо», — страдал Воробьев, ощущая себя незаметной маленькой птахой, хотя в данный-то момент пребывал в весьма себе заметном людском обличье.